Но не разочарованием же вызвано мое полуобморочное состояние. Удивляясь столь неожиданному приступу слабости, я вытерла платком мокрое лицо. Я оставалась в кустах, пока не унялась мерзкая дрожь, и вернулась к ожидавшему меня такси. Машина остановилась за поворотом, и шофер ничего не видел. Забравшись в салон, я попросила показать мне Берген, все, чем славится этот старинный норвежский город. Май в Норвегии — месяц фестивалей, каникул, отпусков. И вот сейчас по улицам торжественно проходили карнавальные молодежные шествия. Высокие стройные юноши несли тяжелые арбалеты, оружие далеких предков. Всюду развивались национальные норвежские флаги, на красном фоне бело-голубой крест. Я оставалась равнодушной к этим красочным торжествам. Передо мной так и стояло бледное, все еще прекрасное лицо с застывшим, невидящим взором. Мне хотелось увидеть Лору Уорд сильной, гордой, самоуверенной красавицей и, причинив ей боль, злорадно наблюдать ее страдания и унижения. Изможденная слабая женщина мало походила на воображаемую Лору. Казалось, сама жизнь расквиталась с ней за меня. Но я слишком долго вынашивала обиду и жаждала мести, чтобы сдаться и уйти без боя. Приказав отвезти меня в отель, я рассчиталась с шофером и поднялась к себе в номер. В моем растревоженном сознании прошлое и настоящее слились воедино. Мне почудилось, что я теряю чувство реальности, пребывая в каком-то кошмарном сне. Ближе к вечеру я тщательно оделась для встречи с Гуннером Торренсеном. Выбрав коричневое шерстяное платье с белым воротником и белыми манжетами, надела старинные золотые брошь и серьги, свои единственные драгоценности. До блеска расчесала волосы. Мне хотелось предстать в наилучшем свете перед старым другом отца. Строгий туалет и хорошие манеры должны скрыть от него коварные замыслы и выстраданную ненависть к Лоре Уорд, своей родной матери, которую до последнего вздоха любил Виктор Холлинс, мой отец. Точно в назначенное время раздался звонок. Дежурный клерк сообщил, что меня ждут в холле. Накинув пальто, прихватив блокнот и перчатки, я спустилась вниз. Гонор ждал у лифта и тотчас сделал шаг навстречу, протягивая руку. Он мне сразу понравился. Высокий, стройный, с удлиненным худощавым лицом, немного резкими, но красивыми чертами. Карие глаза, темные волосы, типичная внешность западной Норвегии. Он был приветлив, галантен, ведь я дочь его друга, но одновременно сдержан, что выгодно отличало его от не в меру порой развязанных американцев. Я же избегала любого проявления фамильярности. Гуннар должен мне помочь увидеть Лору. Вот и все. «Я с трудом нашел место для машины», — посетовал он. «С парковкой в центре непросто. До ресторана совсем близко. Если вы не против, мы можем прогуляться. Я люблю ходить пешком». Холодный вечер был на удивление светлый, и я вспомнила, что в мае в Норвегии белая ночь. Май — наш любимый месяц. Недаром мы зовем его месяцем фестивалей. Ведь в Бергене почти всю зиму идет дождь, а в мае идеальная погода для проведения традиционных праздников. Я знала, что в Бергене весной проводятся знаменитые на весь мир фестивали музыки, лучшие спектакли. Здесь собираются известнейшие музыканты, стремясь попасть на родину Эдварда Грига и Оле Булля. Оле Буль — норвежский скрипач, композитор, фольклорист, исполнитель-виртуоз, один из создателей норвежской музыкальной школы, оказал влияние на творчество Грига. Мы прошли от сквера вверх по улице к зданию Национального театра, поражавшего своей строгой архитектурой. Гонор развлекал меня светской беседой, ни разу не упомянув о Лоре. Как говорится, всему свое место и время. Ресторан находился напротив театра, наискосок через улицу. Мы поднялись по винтовой лесенке на второй этаж и выбрали столик около окна, выходившего на театральный сквер. Желтые скатерти, ярко-голубые салфетки и зеленые вьющиеся растения придавали небольшому уютному залу праздничный веселый вид. Кроме нас в ресторане была еще одна пара. «В Бергене ужинают поздно», — объяснил Гуннер. «Мы рано уходим на работу и возвращаемся в 4-4.30, после чего начинаем как бы второй день, уже дома, со своими семьями, обедаем, и потом легкий ужин в 9. В вечерние часы мы посещаем рестораны, но лишь пьем пиво и беседуем. Берген — город студентов, в этом вы скоро убедитесь. В основном молодые люди заполняют вечером и рестораны, и недорогие кафе». Я попросила его заказать какое-нибудь местное блюдо. Торренсен выбрал семгу, уверяя, что в Бергене она превосходна. Когда официантка удалилась, я выразительно посмотрела ему в глаза, находя, что важный разговор не стоит больше откладывать. «Я видела сегодня Лору Уорд». Гуннер молча, почти бесстрастно, выслушал мой рассказ. «А знаете, что они убегали от вас?» — спросил он. «Вы чем-то напугали доктора. Хотел бы я узнать, чем». «Значит, я ее не увижу?» «Может быть, и увидите». На озабоченном лице норвежца появилась легкая улыбка, удивительно его красившая. «Мне удалось дозвониться до Айрин. Она не могла говорить из дома, боясь, что ее услышат, и позвонила мне позже, с улицы. Сказала, что доктор Флетчер вернулся из центра встревоженным и тут же предложил Лоре отправиться в загородный коттедж у озера. Было решено, что миссис Джейф, сестра доктора, останется дома в Бергене, а Айрин поедет в коттедж ухаживать за Лорой. Мы с Айрин решили, что побег задуман Флетчером из-за вас, на случай, если вы окажетесь слишком настойчивы в своем желании встретиться с Лорой. Но Айрин разделяет мое мнение. Встреча с вами будет только полезна для Лоры. Она выглядит совсем больной. Лора плохо себя чувствует в последнее время. С тех пор, как вышла замуж, болезнь сопровождается полной апатией, словно Лора потеряла вкус к жизни. Я решилась высказать свое недоумение. Странно, что она вышла замуж так поздно, когда молодость и сияющая красота остались в прошлом. Лицо Гуннера стало суровым, и он так резко возразил мне, что я сразу поняла, со внешней мягкостью и добротой скрывается твердый, как норвежские скалы, характер. «Вы не знаете ее, Ли Холлинс. Могу я называть вас Ли? Лора, несмотря на возраст, может быть очаровательной. Под кажущимся поблекшим лицом бывшей голливудской звезды скрывается высшая одухотворенная красота, не разглядеть которую способно лишь такое юное создание, как вы». Я возмутилась. Он и сам был не настолько стар, чтобы выговаривать мне, как сварливый дядюшка. «Она еще и очень богатая женщина», — заметила я с иронией. На доктора Флетчера это обстоятельство, наверное, произвело известное впечатление. «Вполне возможно, Ли. Но, боюсь, вы торопитесь с выводами. Может быть, она страдает, расплачиваясь за прошлые грехи? Мое самолюбие было задето, и на мгновение я потеряла самообладание». Его темные глаза посмотрели на меня задумчиво, с долей снисходительного сожаления. «Мы все пожинаем плоды своих прегрешений. Я знаю Лору много лет, милая девочка. Наши семьи были очень дружны. Мой отец и мать обожали Лору. Она храбрая женщина. И ее не сломили жизненные невзгоды». Меня обрадовало появление официантки. поставивший перед нами суп и гренки. Избегая взгляда Гуннара, я склонилась над дымящейся тарелкой. Суп-пюре из свежих грибов был восхитителен. «Мы все обсудили с Айрин по телефону», — заговорил Гуннар. «Его корректная, спокойная манера вести беседу все больше нравилась мне. Она выгодно отличалась от бездумной трескотни американцев. Мы решили, что не совсем разумно сразу объявлять Лори, что вы ее дочь. Это будет для нее потрясением, и еще неизвестно, как отразится на здоровье. Если же Лори просто сказать, что с ней хочет встретиться начинающая писательница, она наверняка приободрится. У нее есть сила воли. Может быть, вам назваться другим именем, объяснив, что вы пишете книгу и горите желанием взять у нее интервью? Могу предложить Мэри Томас, если не возражаете». Я поняла, что норвежец заранее все обдумал и не возражала. «Значит, я все-таки ее увижу?» Мы составили план. Вот послушайте. Фантофте, недалеко от коттеджа Лоры, есть место, которое она часто посещает. Это наша знаменитая старинная норвежская церковь, деревянная, на столбах. Она стоит в маленьком парке среди деревьев, зеленых лужаек и невысоких скалистых холмов. Айрин привезет туда Лору завтра в 10 утра, и мы с вами тоже прибудем к этому времени. Доктор Флетчер утром отправляется в город. Вы сможете поговорить с Лорой наедине, без помех. Ее предупредят о моем приезде? Да. Ей скажут, что вы молодая писательница и собираетесь издать книгу о знаменитых актерах. А если она не согласится? Надеюсь, Айрин ее уговорит. К сожалению, Лора убедила себя, что ее забыли в Америке. Не сомневаюсь, ваш энтузиазм и самоотверженность, ведь вы устремились на другой край света ради того только, чтобы встретиться с актрисой. Ей наверняка польстит. У вас, американцев, есть фраза «играть по слуху». Вы интуитивно почувствуете, расположена ли Лора Уорд к серьезной беседе. Может быть, попросите мадам о новой встрече. А если узнает доктор Флетчер и запретит? Лору предупредят, что он был против вашей встречи. Дело в том, что она не терпит ни малейших возражений. Для нее не существует слова «нет». Впрочем, по-моему, и для вас тоже, — улыбнулся он. Я нисколько не обиделась и улыбнулась в ответ. Он был проницателен и откровенно прям, этот породистый норвежец с красивым худощавым лицом. У меня крепло подозрение, что он не любит доктора. Лора знает о кончине моего отца? Да, об этом писали в наших газетах. Я не ведаю, что она чувствовала, узнав о смерти когда-то любимого человека. Но после ее замужества мы редко встречаемся. Чем же наполнена жизнь Лоры в Бергене? Она приехала сюда залечивать раны после скоропалительного, нелепого брака и теперь ведет размеренный, спокойный и весьма уединенный образ жизни. В первые годы ее пребывания в Норвегии не утихала боль после трагедии на киностудии. Многие американцы считали Лору Уорд причастной к убийству, хотя официально с нее и были сняты все подозрения. А в Бергене гордятся своей великой землячкой. К счастью, люди у нас не имеют дурной привычки лезть в чужую душу. Если человек хочет, чтобы его оставили в покое, никто не будет вторгаться в его внутренний мир. Здесь ценят независимость личности. А что занимало ее все эти годы вынужденной эмиграции? Принимала немногих друзей, в их числе были мои отец и мать, ты и я сам. Увлекалась традиционным зимним спортом, лыжами, а летом пешими прогулками, много читала. Но это не могло занять ее все время. Невозможно представить, что Лора Уорд совсем бросила сцену. Официантка унесла пустые тарелки и подала копченую семгу с маленькими белыми картофелями, политыми сметаной. Когда официантка удалилась, Гуннар ответил на мой вопрос. Возможно, она не была счастлива, но кто знает, что такое счастье. Впрочем, хватит о Лоре Уорд. Я хочу поговорить о вас. Нравится вам ваша работа? Его интерес казался неподдельным, и, отвлекаясь от нескольких мгновений, когда Гуннар смотрел на меня как строгий наставник, моя симпатия к нему все возрастала. Надо постараться не разочаровывать его и не разрушать образа любящей дочери, разыскивающей свою мать. Хотя обманывать было противно, я убеждала себя, что это единственный способ убедить Гуннара помочь мне встретиться с Лорой. Отец всегда поощрял мои писательские наклонности. И я стала рассказывать о том, что сочиняю, какие произведения опубликованы. Мне хотелось, чтобы он понял, как серьезно я трудилась, чтобы добиться успеха. «О, вы нарисовали картину жизни не совсем обычную для такой молодой девушки. Остается ли у вас время на другие интересы, на развлечения?» «Самое интересное — это моя работа», — сухо ответила я и быстро сменила тему. «У вас есть семья, Гуннар?» «Только мать. Она живет со мной. Моя жена, Астрид, умерла несколько лет назад. У нее от природы было слабое здоровье. Детей же нам Бог не послал. Простите меня». И не в силах сдержаться, задала бестактный вопрос. «Вы были счастливы со своей женой?» «Очень счастлив». В исполненном печали голосе Гуннара чувствовалось, что он тоскует по своей жене до сих пор. Семга была на редкость вкусной, как он и обещал. Мы молча ели и не ощущали неловкости. Нас словно бы роднила утрата самых дорогих людей. Гуннар посоветовал взять на десерт морошку, сочную желтую ягоду, растущую в горах. Только когда принесли кофе, он снова заговорил о Лоре Уорд. Его, видимо, настораживали вырвавшиеся у меня недобрые слова о матери, потому что он неожиданно спросил: «Вы будете с ней добры и терпеливы?» «Боюсь, что мягкость не в моем характере. Говорю, что думаю, и не держу камни за пазухой. Похвально, мы, бергенцы, любим прямоту. Но Лора очень ранима. Узнав позже, что вы ее дочь, она вспомнит все сказанные вами колкости и будет страдать». Он странным образом упустил из вида мою уязвимость. Лора больно ранила и заставила страдать моего отца и меня, свое единственное дитя. Я осторожно ответила: «Не думаю, что Лора Уорд будет особенно переживать, когда узнает, что я ее дочь. Она сделала свой выбор давным-давно, не думая о последствиях. Почему мое появление должно встревожить ее совесть теперь?» «Но существует такое понятие — кровные узы. Не всегда рассудок преобладает над сердцем. Например, что почувствовали вы, увидев ее сегодня?» Он нащупал самое больное место. В этом я не смела признаться даже самой себе. Вспомнила тут же дрожь, охватившую меня, казалось, без видимых причин, и то мучительное ощущение боли и сострадания, которое долго не отпускало мою душу. «Послушайте, Лора для меня незнакомка», — возразила я с излишней горячностью. «Во мне нет ни капли дочернего чувства. Она интересует меня только как великая актриса. и я замолчала, зная, что своей пылкостью выдаю себя с головой. Господи, надо быть поосторожнее с этим благородным и чутким человеком. Он тут же перестанет хлопотать, как только заподозрит мою ненависть к Лори. Гуннар — ее друг, а не мой. Его не обведешь вокруг пальца. Больше всего меня восхищает ее целеустремленность, заявила я, надеясь сгладить свою гневную тираду. Мне бы очень хотелось воспитать в себе это завидное свойство характера. Разумеется, мало обладать волей и энергией. Надо иметь мужество и платить за успех. Кроме того, ничто не должно мешать достижению цели. Еще я могла бы добавить, что не хочу повторять ошибок Лоры и стремлюсь по возможности избегать расставленных на пути любовных сетей. Помню, что опрометчивые любовные связи способны невзначай вскользь глубоко ранить близких людей, таких как Виктор Холлинс и я. Не понимаю, как можно быть таким честолюбивым? Я не понимаю этого чувства, задумчиво произнес Гуннар. Больше всего на свете я люблю море и корабли. Обожаю рисовать. Люблю зимой горы, а озера и фьорды — летом. Мне нравится просто полнокровно жить день за днем, гармонично сочетая труд и развлечения. Мы, норвежцы, глядя на вас, американцев, испытываем тревогу. Не упускаете ли вы лучшую часть своей жизни в постоянной суете, стараясь что-то догнать, не упустить? Но что именно? Боюсь, вы упускаете главное — синюю птицу счастья. Я нахожу удовлетворение в своей работе. Его суровое норвежское лицо снова озарилось прелестной, чуть насмешливой улыбкой, а в карих глазах мелькнул лукавый огонек. Возможно, вы просто еще не ощутили вкус к не менее привлекательным сторонам нашего земного бытия, мисс. Если разрешите, пока вы находитесь здесь, я попробую развлечь вас. Благодарю. В моем голосе не улавливалось воодушевление. Гуннар Торренсен не был тем человеком, на котором следовало сосредоточить все внимание. Моя цель — Лора, и совсем не важно, нравимся ли мы друг другу или нет, ничто не должно отвлекать меня от долгожданной встречи с матерью. После ужина мы прошли до моего отеля. Были ранние сумерки, сказывался север. Расстались в холле внизу. Договорились, что Гуннар заедет за мной на следующий день в 9:30. Поднимаясь в номер, я почувствовала, что мои силы на исходе. Сказывалась перемена во времени и проведенная в самолете бессонная ночь. Усталость усугублялась ощущением стыда. Унизительно дальше обманывать Гуннара, пребывать в постоянном напряжении, боясь сбросить маску. После горячей ванны я с наслаждением улеглась под норвежскую перину из гагачьего пуха, и когда она мягко обволокла меня со всех сторон, словно убаюкивая, провалилась в приятное забытье.